В зале заседаний находились трое. Глава рода, Бай Вэйхуа, начальник службы безопасности рода, Гунли и мастер Ван Минхао. Провести очное собрание выразил желание Гунли. «Что там за новости о тех ублюдках из Мантоу?» – спросил Бай Вэйхуа. «Две иные селья вместе с частью своих элитных отрядов покинули город несколько недель назад, а затем объявились на Калимантане, где сейчас попали в затруднительную ситуацию», – с довольным выражением лица доложил Гунли. «В ближайшее время они вряд ли смогут вернуться на Джейром. Высок шанс, что они так и сгинут в лесах Калимантана. Глава, самое время сделать ход против них». Мрачные лица Бай Вэйхуа и Ван Минхао проявили намеки на положительные эмоции. «Что ты предлагаешь?» «По нашей информации, если говорить о суше, в Мантоу сейчас представляют реальную угрозу разве что наемники из группы Тени Рассвета. Именно их глава с позывным Рицугана сражалась с мастером рода Халландов. Если нам создать коалицию и задействовать помощь от наших покровителей, а я уже отправил запрос главе СБ клана Вэй, то...» Однако в этот момент на его коммутатор пришло срочно донесение. Гунли равнодушно мазнул по нему взглядом, продолжая говорить, как его лицо неожиданно застыло, а глаза стали похожи на блюдца. «Мои извинения, господа», — прервался он, — «нужно кое-что уточнить». Он тут же сделал звонок и тихо, но быстро заговорил. «Это точно, вы перепроверили, и она осталась в городе, неизвестно, когда его покинет». По мере ответов его лицо бледнело все больше. Бай Вэйхуа и Ван Минхао переглянулись, предчувствуя неладное. По завершению аудиозвонка Гунли снял свои маленькие темные очки, которые изрядно запотели, и протер их, после чего вздохнул, явно собираясь с мыслями. «Глава рода Бай, прошу забыть о том, о чем я вам сейчас говорил. Пришла срочная информация. Мантоу теперь вне нашей». Внезапно загорелся красным дорогой коммутатор уже на руке главы рода Вэйхуа. Увидев, кто звонит, он властно махнул рукой, прервав Гунли, поправил одежду, а лицо сделал более кротким и располагающим, и только затем принял звонок. Перед ним возникла голограмма старого китайца в строгом черном ханьфу. Его давящий взгляд говорил о многом. В нем чувствовалась не только власть, но и сила, которая еще не ушла с годами. Позади него виднелось панорамное окно, откуда с головокружительной высоты открывался впечатляющий вид на огни ночного мегаполиса. «Глава Вэй, какими суть?» – натянуто улыбнулся Бай Вэйхуа, но его жестоко прервали. «Изволь обойтись без всякой чуши. Давай сразу к делу. Мой глава безопасности сообщил, что вы до сих заинтересованы в конфликте с новыми хозяевами Мантоу. Скажи мне, маленький Бай, ты хочешь меня подставить?» Он едва ли не прорычал. «Вот что ты там собирался ввязаться, я, ты хоть понимаешь, кому можешь перейти дорогу, какой конфликт спровоцировать?» Бай Вэйхуа понял, что сейчас не время оправдываться, бросил быстрый взгляд в сторону теперь еще более бледного Гунли, и покорно склонил голову. «Господин Сишань, моя ошибка, я уже ее осознал, до меня дошли новости, это недоразумение». «Никакого Мантоу у меня теперь и в помине нет». Ван Минхао в это время силился слиться со стулом, стараясь казаться незаметным. Он также прекрасно осознавал, с кем говорил их глава рода. «Вэй Сишань, достопочтенный великий мастер и глава клана Вэй, клана, входящего в десятку сильнейших кланов Китая. Одним из вассальных родов клана Вэй числился как раз род Вэйхуа». Вэй Сишань несколько секунд сверлил Бая суровым взглядом, затем его лицо слегка разгладилось. «Теперь все действия в малайском регионе только с нашего одобрения. Смотри у меня». В его голосе обозначилась четкая угроза. Не прощаясь, он отрубил звонок. Лицо Бай Вэйхуа побагровело, но от ругательств он воздержался. Быстро взял себя в руки и прохладно взглянул на Гунли. «Говори». Гунли разлепил пересохшие губы и взволнованно доложил. «По последним данным, на днях в Мантоу прибыла Жасмин Асирай, дочь главы рода Асирай, третьего по могуществу клана Перси». По мере рассказа Гунли гнев на лице Бая сменился искренним удивлением, а затем и легким испугом. Минхао тоже казался немного озадаченным, но скорее от непонимания ситуации в целом. «Ну прибыла и прибыла», — раздраженно вмешался он, «а завтра улетит обратно в свои пустыни. В чем дело-то? Вместе с ней прибыло пять телохранителей четвертого ранга», — тихо сказал Гунли. «Пятерка мастеров», — ошеломленно втянул воздух Бай Вэйхуа. «Во всем его роде, считая отошедшего от дел отца, мастеров было и то меньше». Будучи сам мастером, Ван Минхао сглотнул, но сцепил зубы. Он не хотел так просто отступать, уже менее уверенно, но он продолжил стоять на своем. «Так эти мастера потом улетят вместе с ней?» Какое им дело до? Гунли грубо прервал его. Да дослушай ты, все бы ничего, но принцесса клана Асерой поселилась в особняке Двейна и почти все свое свободное время проводит рядом с главой наемниц Тени Рассвета, Рицуганой. Минхао угрюмо замолк, понимая, что теперь уже начинает выглядеть глупо. В то же время глава рода Вэйхуа продолжал молчать, будто набрал в рот воды. Он даже не стал спрашивать, точная ли эта информация. Звонок Сишиня напрямую говорил, самое что ни на есть. Ли, давай твои мысли. Отмер наконец Бай Вэйхуа и помассировал виски, когда осознал, во что они едва не вляпались. Считаешь, они вмешаются, если на город нападут? На миг Гунли задумался. В его аналитических способностях не приходилось сомневаться. Даю почти 80% вероятность. По словам информатора, Жасмин имеет очень крепкие связи с Рицуганой, чуть ли не лучшие подруги. А Рицугана, судя по всему, находится в не менее близких отношениях с Двейном. В ином случае она бы не проживала в его особняке. Нам пока неизвестно только то, в каких отношениях находится Жасмин с Двейном или Силией. Какова теперь обстановка в Мантау? Спросил уже Ван Минхао. Насколько бы он сам не хотел расправиться с Двейном, разумом он понимал, что теперь это будет сделать еще накладнее. Теперь в городе помимо наемниц Тени Рассвета, народной дружины и бойцов Луньис, постоянно находится 6 мастеров. Собрал воедино данные Гунли, проводя манипуляции на голограмме. Не говоря о последствиях и даже если не знать происхождение персиянки, ни один род в здравом уме теперь не будет искать неприятности в Мантау. Дело может обернуться международным скандалом, если возникнет даже намек на причинение вреда персидской принцессе. А почему принцессы? Снова не понял Минхао. Третий же клан, не первый, Гунли терпеливо пояснил. В Персии правит падишах, который выбирается каждые несколько лет среди 7 шахов. Поэтому номинально каждая дочь шаха является принцессой Персии или может ей стать в будущем. Бай и Минхао удивленно переглянулись. Они оба не знали таких подробностей. Поэтому персы за свою принцессу стоять будут до конца, что бы там в Мантау не происходило, в любом случае отстаивая ее интересы. Им будет неважно, кто прав, а кто виноват. Принцесса скажет своим телохранителям вмешаться. Они вмешаются и глазом не моргнут. А если все-таки найдется тот, кто решит напасть на Мантау, какие силы им теперь понадобятся? Бай Вэйхуа уже успел успокоиться и сделать переоценку своих возможностей. Гунли пожал плечами. Учитывая флот Мантау, вероятно, нужен союз нескольких великих родов, а то и при поддержке высшего рода, куча тяжелого вооружения и минимум 2 корабля класса Б, чтоб наверняка. И ради чего? Как бы у самого себя спросил Гунли, скривив губы. Как я уже упоминал, никто в здравом уме на такое не пойдет, если, конечно, кто-то не захочет поиграть в долгую, или не дадут отмашку на государственном уровне. Бай Вэйхуа и Гунли переглянулись, придя к одним и тем же выводам. Та же Китайская империя вряд ли пойдет на такие риски, особенно репутационные, поскольку предпочитает совершенно иные методы воздействия и экономическую целесообразность. А вот насчет Британии они уже не были так уверены. Почти те же самые обсуждения происходили и в клане Гилфордов, и вроде Халландов, и прочих вовлеченных родах со всего света, которые теперь совершенно иным взглядом посмотрели на действия Силии и Двейна. Многим, за исключением Гилфордов, пришлось доложить наверх, поскольку ситуация принимала неожиданный оборот, который мог затронуть не только клановые, но и национальные интересы. Главные вопросы теперь звучали так, что персы забыли в Малайзии. Как они связаны с Двейном и Силией Луньис? Кто такая Силия и каковы ее связи с Латинской конфедерацией? Насколько могущественны ее возможные покровители? Кто на самом деле такой Двейн? Пропавший без вести юноша из Российской империи, из не самого благородного рода, или, быть может, агент спецслужб и тайной имперской канцелярии? Эти слухи постепенно стали доходить и до высших родов Российской империи. Из-за рубежа теперь постоянно приходили запросы о личности Двейна. Но пока все пожимали плечами, никто не знал, под кем тот ходил, с кем отношения имел и на кого работал. Род Бильских, разумеется, сразу заметил на себе пристальное внимание со стороны более могущественных политических игроков, но они пока никак не могли выяснить, с чем или с кем это связано, и что такое внимание предвещало, беды или новые возможности. Временный лагерь партизанской группы Силии Двейна. Луньис приложила ладошку к моему только что оголенному торсу. Ее тело покрыло синяя аура, а из ладони ручейком потекла санмхата. Я тут же задействовал технику поглощения, и ручеек превратился в маленький поток, который водоворотом направился в сторону моего источника. Бровки Селии вздернулись вверх, но она не остановилась и продолжила насыщать энергией свое тело, после чего направлять в мой источник, который словно стал маленькой черной дырой. Пару минут ничто не предвещало беды, как я неожиданно почувствовал дикое возбуждение. Девушка заерзала на топчине. По покрасневшему лицу и сбитому порывистому дыханию я понял, возбуждение не обошло стороной и ее. «Селия, что происходит?» Едва не прорычал я, посмотрев на нее голодным взглядом. Глава 24. Теперь помимо техники поглощения, мне приходилось контролировать свои инстинкты. Бугорок в штанах увеличивался с каждой секундой. Настолько сильное желание, сама не знаю. Смутившись, прошипела в ответ Луниз, ее взгляд стал слегка туманным. С дедушкой такого не. Она оборвала себя на полуслове и внезапным ловким движением расстегнула рубашку, обнажив гибкую талию и открыв взгляду черный топик, который обхватывал ее внушительную грудь, оставляя невероятный простор для фантазии. Я возбудился еще больше. Тем временем Селия убрала ладонь, уселась мне на колени и, приобняв меня, соприкоснулась своим животом с моим, после чего положила голову мне на плечо. Поток санмхаты увеличился раз в 10. В меня чудовищным водоворотом хлынула волна энергии. Одновременно с этим я почувствовал, что температура тела Селии поднялась на несколько градусов. Запоздало отметил. Кажется, ритуал начал выходить из-под контроля. «Селия, да у тебя жар!» Просипел я, все еще себя контролируя. «Все, я прикро!» Луниз напористо заткнула меня поцелуями, в перерывах шепча то на английском, то на испанском. «Двин, нет-нет, я!» Заторможенно ответил на ее поцелуи. Ее страстный язычок наконец преодолел последнюю преграду. Селия активно заелозила бедрами сквозь одежду. От приятных ощущений я едва не достиг пика раньше времени. Теперь лишь на грани сознания я понимал, что мы с Селией находимся будто в одурманенном состоянии, но в таком приятном и желанном. Возможно, мы оба давно этого хотели. Пусть хоть весь мир остановится. Теперь были только я и она. Мое тело стало действовать инстинктивно. В пару движений я сорвал с нее и себя одежду и завалил Селию на топчан, чтобы насладиться ее нежным податливым телом. Ее горячие изгибы будоражили мой разум. Но прежде чем мой миэмра нырнул в ее влажную гатиту, я на остатках воли взглянул в томные глаза Сели. «Под твою ответственность», — выдохнул я, всего на миг, но ее взгляд вернул осмысленность. Полуприкрытые от удовольствия веки затрепетали, и Селия зашептала в ответ: «Не могу больше терпеть о море мя. Двин, прошу, сделай это». И она крепко прижала меня к себе. Последнее осознанное воспоминание. Я покрыл ее грудь поцелуями, ласково куснул одну из вершин, слегка приподнял девушку за восхитительные ягодицы и горячо вошел в лоно удовольствия. Тем временем Ларвиль тщательно проверила скрытые посты и установленные ранее ловушки. Уже заканчивая обход ближайших окрестностей, она почувствовала всплеск знакомой энергии. Девушка обернулась в сторону лагеря и испытала неоднозначные чувства. С одной стороны, она искренне радовалась вероятному переходу Двина на четвертый ранг, с другой, она была почти на 100% уверена, что ритуал Селии Двина не заканчивался одними лишь объятиями. Хотя, чего ей возмущаться, все к этому и вело. Она сознательно не препятствовала, прекрасно зная об их едва скрываемых чувствах друг к другу. От ее эмпатического дара такое невозможно скрыть, как бы они ни старались по отдельности. Особенно Селия, та при ней вообще показывала чудеса равнодушия по отношению к Двину, держа эмоции очень глубоко внутри. Ларвиль вдруг стало любопытно, кто во время ритуала не смог удержаться первым. Она не стала говорить Двину и даже подавать виду, но когда тот начал поглощать ее энергию через поцелуй, вместе с истощением она также почувствовала невероятное сексуальное возбуждение, будто находилась под афродизиаком. Вряд ли Луниз станет исключением, не с ее горячим темпераментом. Неожиданно для себя, в момент, когда это могло произойти, от мысли о том, что Двин и Селия в самом деле могли заняться этим, Ларвиль ощутила укол ревности, который не посещал ее, когда она разделила Двина с сестренкой Дайной. Пытаясь разобраться в собственных противоречивых чувствах, Ларвиль наконец достигла лагеря и, крадучись, направилась в сторону одного из замаскированных блиндажей, где находились Двин и Селия. В отместку ей захотелось слегка припугнуть новоявленных любовничков. Очнулся, и не открывая глаз, сразу ощутил изменения в своем теле и насколько обострились все органы чувств. Качественно иная сила теперь кипела где-то глубоко внутри моего источника. Хотелось поскорее ею воспользоваться, проверить новые возможности. Но я не стал спешить, особенно когда почувствовал на себе пристальное внимание девушки, лежащей рядом. Повернулся к ней на бок и наконец открыл глаза, встретившись с ней взглядом. Подоткнутый до уровня ключиц пододеяльник оставлял оголенными совсем маленькую часть ее плеч и рук. Личико Селии казалось безразличным, но щеки раскраснелись, будто сейчас в ней сталкивалась целая буря эмоций, которую она пыталась скрыть. В полутьме помещения ее взгляд выглядел слегка обвиняющим, на миг я даже почувствовал нечто подобное, но затем вспомнил, кто на самом деле был инициатором произошедшего, кто на самом деле не смог себя сдержать, напористо залез мне на колени и стал целовать, как в последний раз. Я не знал, что сказать, поэтому решил начать с искренней благодарности. Сели, спасибо. Теперь у нас есть еще один боец стратегического значения. Ни за что, усмехнулась она. Я правда не знал, что так все. Жалеешь? Нет, спустя паузу тихо ответила девушка. Но это произошло слишком-слишком неожиданно. Но ты помнишь, что... Первый, улыбнулся одними глазами я. Селия на миг отвела взгляд, который теперь выражал скорее смущение. Да, Двейн, я все помню. В ее тоне не было обвинений, хотя они могли быть, если говорить на чистоту. В самом начале я мог вовремя прекратить нашу близость, но не стал, потому что давно этого хотел. Селия, вероятно, догадывалась. Надеюсь, данное им происшествие, попытался я подобрать слова, не отдалит, а сблизит нас еще больше, как думаешь? Позволили себе нежно прикоснуться к ее прекрасному личику. Селия накрыла мое запястье ладонью, что говорило больше слов. Поэтому я перестал сдерживаться и привлек девушку к себе, чтобы крепко обнять. Помолчали. Вскоре решил немного разрядить обстановку. Сели, а ты понимаешь, в каком положении теперь находишься? Нарочито серьезным голосом начал я. А чем ты? Ну и в каком же? Глаза девушки блеснули. Она также стала возвращать себе боевой настрой после минуты неловкости. Четко заявил. Теперь ты не только мой командир, союзник, партнер, но и моя женщина, возлюбленная. Ожидаю преференций. Строго закончил я и, прикусив губу, попытался оттянуть пододеяльник, чтобы еще раз насладиться голенькой фигурой Лунис, ибо все касаемо самого процесса как назло уплывало из моей памяти. До сих пор все будто в тумане. На что Селия смешно закатила глаза и оказала молчаливое сопротивление, пододеяльник не сдвинулся ни на дюйм. Несмотря на видимую хрупкость ее женственных рук, ее сила была нечеловеческой. Едва я хотел праведно воскликнуть саботаж на корабле. «Как? Что? Еще воркуете, голубки?» У входа в землянку раздался прохладный женский голос, такой вкрадчивый и такой знакомый. Я и Селия замерли почти одновременно. Селия бросила взгляд мне за спину, в сторону голоса, а затем обернулась к стенке, мол, сам разбирайся и выкорачивайся. «Не по-семейному поступаешь, Лия», — мысленно проворчал я, надевая портки и рубашку и готовясь к явно непростому разговору. «То, что у нас с Селией параллельно с прорывом будет секс, о таком с Лоравиль мы не договаривались». Открыл ранее закрытую на щеколду дверь и в тамбуре нос к носу столкнулся с девушкой, которая стояла оперевшись о стену и скрестив руки на груди. По взгляду понял, Лоравиль обо всем догадывается и даже не стала заглядывать внутрь, ожидая объяснений здесь и сейчас. Плотно прикрыл дверь, смотрю, ритуал, и она двумя пальцами обозначила в кавычках какой. Прошел более чем успешно, да, дорогой Двейн, в ее голосе так и сквозила ирония. Дополнительно она еще сморщила носик, как бы говоря, от тебя еще пахнет тем, чем вы там занимались. Да, все случилось как-то неожиданно, буднично подтвердил я, ибо скрывать бесполезно, но не совсем по нашей вине. Да ты что, о, лукаво прервала она и сверкнула взглядом. А по чьей, по моей, смотря на ее довольную усмешку, я внезапно кое-что понял и от пришедшей мысли прищурился. Ты же знала о том эффекте, испытала на себе, но ничего мне не сказала. Я думала, ты испытываешь то же самое, парируя, пожала плечами она. Но тогда почему ты дала согласие на ритуал с Селией? Не высказал я свой вопрос и попытался вспомнить все знаки и намеки, которые происходили между нами тремя. В голове наконец сложился некий пазл, но на котором еще не было картинки. Может, Селия, как и я, на самом деле могла себя контролировать, но притворилась, что не может. Следующая цепочка мыслей касалась уже Ларавиль. Я мягко навис над ней, уперев руку в стенку позади нее. Ларавиль гордо вскинула подбородок и сощурила свои хитрые алые глазки, мол, ну давай, что дальше? Скажи мне, только честно, елейно заговорил я, ты это сама спланировала или вы вместе с Селией? Она точно так же ничего не подозревает, тихо призналась в содеянном Ларавиль, но по ее взгляду и голосу в данный момент я не мог понять, говорит ли она правду. Но тогда зачем, Виль, мне непонятно, в чем моя выгода, закончила за меня Ларавиль и серьезно посмотрела мне в глаза. Все просто, милый, я не хочу, чтобы твое сердце разрывалось между нами двумя. Благодаря этим случайным обстоятельствам я всего лишь ускорила процесс, который рано или поздно в будущем все равно бы произошел. Я люблю тебя, Двейн, понимаю и принимаю, и я готова разделить тебя с теми, кто также искренне любит тебя. После чего она чмокнула меня в щеку и выскользнула из тамбура, оставив одного наедине со своими мыслями. Вскоре начались артобстрелы лагеря и нам резко стало не до дел сердечных. Я едва только успел признаться самому себе. Они всегда были для меня на втором плане. Да, важном, но все-таки втором. Небольшими группами мы поспешили скрыться в лесах, благо огромные территории, тропические деревья и джунгли в целом представляли собой отличную естественную защиту против огневого натиска противника. Нас явно пытались загнать в ловушку и окружить. Отбросил лишние мысли и на ходу припомнил базовые знания касаемо окружения, которое считается самым опасным моментом в партизанской войне и не только. В окружении испытываются организованность, боеспособность, героизм и моральный дух всего партизанского отряда. Во время многих партизанских войн на человеке с грустным выражением лица говорили, он, никак, побывал в окружении. Окружение и уничтожение, так хвастливо именовали свои компании главари прошлых правящих режимов. Однако для партизан, хорошо знакомых с местностью, идейно и духовно сплоченных вокруг своих лидеров, окружение не всегда представляет катастрофу. На первых порах, где надо, стоит окопаться, где надо, остановить продвижение противника и свести на нет его преимущество в тяжелом вооружении. И, наконец, подождать наступления ночи, этого естественного союзника партизан. С наступлением темноты у отряда, если тот проявил всевозможную осторожность и разведал местность вокруг, имеется хороший шанс на выход из окружения. Нужно выбрать наилучший и наиболее оптимальный путь, в нашем случае, путь на юго-запад. Главное не забывать о средствах маскировки и соблюдать абсолютную тишину. Большинство средств у нас было, и против тепловизоров, и против ночных биплов-разведчиков, и управляемые генераторы шума, и многое другое, полезное в наших условиях. Даже в современной технически оснащенной войне помешать немногочисленной группе людей выйти из окружения будет той еще задачкой, особенно если эти люди хорошо подготовлены, особенно если они теперь имеют троих энхансеров четвертого ранга. Следовало прорываться под покровом темноты. Близился вечер, а за ней и ночь. Наш следующий ход должен быть максимально неожиданным не только для возможных ищеек противника, но и даже для наших рядовых бойцов. Едва я, Ларавиль, Дункан и Селия выделили время на обсуждение прорыва из окружения, как на коммутатор Сели, судя по ее лицу, пришла очередная нерадостная новость. Черная полоса продолжалась. «Этот ублюдок!» — воскликнула Лунис. «Что там? Со мной связался он к чья? Если ты помнишь, Двейн, тот не мой мастер, замкомандира Тинга». По его словам, Тингу вместе с группой приближенных небольшой группой тайно удалось бежать на северо-запад. Однако противник смог проследить его путь, и теперь британцам оперативно удалось окружить наиболее многочисленный лагерь малайских партизан. Иными словами, малайцам перерезали пути отступления на сутки раньше, чем мы рассчитывали. Он говорит, что их атакуют минимум 10 мастеров, сменяя друг друга, и такими темпами его отряды продержатся максимум день-два. Он понимает, что мы сами находимся в непростом положении, но надеется, что мы сможем им как-то помочь. Плохо, нахмурился я, просчитывая варианты. Значит, наш левый фланг, считай, теперь оголен. Передай Йонгу, что мы постараемся сделать все, что в наших силах, но если в течение суток не дадим положительный ответ, пусть действует, как считает нужным. Заодно уточни, сколько союзных мастеров вместе с ним попали в окружение, чтобы мы примерно понимали его возможности. Сделаю. Вскоре пришел ответ. Вместе с Онг Чия в окружение попало еще два мастера. Получается, у них мастеров столько же, сколько и у нас, быстро прикинул я. при этом атакуют их силы раза в три больше, если считать только в количестве высокоуровневых энхансеров. Значит, британцы сначала хотят разобраться с ними, и по-прежнему думают, что у нас только один мастер. Недооценка наших сил сыграет с ними самую злую шутку в их жизни. Дорогие товарищи командиры, вот что я предлагаю. Около 200 элитных рейнджеров, рассредоточившись, пробирались в ночи, чтобы окружить область, в которой предположительно засели партизаны Лунис. Двигались они со стороны юга, высадившись на границе центрального и северного Калимантана, и были оснащены по самому последнему зову техники, поэтому ночные джунгли почти не являлись для них преградой. Никто из рейнджеров не был ниже второго ранга энхансера, числилась пара десятков третьего, поэтому их скорость продвижения была намного быстрее, чем это могли бы позволить себе обычные силы спецназначения. Более того, командование выделило им в помощь двух энхансеров четвертого ранга, поэтому рейнджеры не опасались даже прямого столкновения с более многочисленными силами партизан. При таком сценарии их основная задача – задержать противника, навести координаты артиллерии и дождаться высадки подкрепления с воздуха. Командир рейнджеров изрядно удивился, когда они вышли к целевым координатам, так и не встретив дозора противника. Цепочка замкнулась, партизаны окончательно попали в кольцо. Неужели миссия выполнена? Осталось окопаться и доложить на. Однако ровно в этот момент в джунглях позади них послышались приглушенные рыки, а затем тыловые подразделения вступили в ожесточенный бой с неизвестным противником, который прекрасно ориентировался в ночи. Глухую ночь озарили вспышки выстрелов, а затем и взрывы гранат. Положение рейнджеров затруднялось еще и тем, что они были рассредоточены на большую область и лишь ограниченно могли помочь друг другу. Это звери-мутанты, второй и третий ранг. «А-а!» – закричал в наушник один из офицеров, после чего в динамике раздалось раскатистое урчание и треск помех. «Всем двигаться в квадрат Л!» «Повторяю, всем двигаться в квадрат Л!» «Сцепив зубы», – приказал командир рейнджеров. Пока он колебался, что делать и вызывать ли воздушное подкрепление, крупные кошки расправились как минимум с двумя десятками солдат, нападая на людей группами по двое и по трое, разрушая бронерейнджеров множеством ударов когтей, обернутых во внутреннюю энергию. Но самым странным, как потом выяснилось, оказалось то, что довершающие удары приходились в сочленение экипировки солдат. Кошки словно знали, куда и как нужно атаковать, чтобы быстро вывести противника из строя, чтобы затем тут же накинуться на соседнего. А встречаясь в бою с энхансерами третьего ранга, они тут же отступали и находили себе более легкую цель. Один из рейнджеров-энхансеров третьего ранга смог серьезно ранить одну из кошек, как внезапно на него напали сразу две кошки, чьи эндоспехи светились от голубой энергии. Даже с одной он бы вряд ли справился. Его биоэндзащита лопнула менее чем через 10 секунд. Командиру рейнджеров постоянно поступали обработанные и данные о потерях и действиях противника, которые мелькали на периферии зрения его тактического боевого шлема. Наконец он заподозрил неладное, уж слишком целенаправленно звери расправлялись с его бой. В следующий момент его голову прожгли из гаусс винтовки, и пользуясь сумятицей в рядах рейнджеров, огромный отряд партизан колонной бегом двинулся на прорыв. Теперь почти каждую секунду кто-то из рейнджеров лишался жизни или падал на землю серьезно раненым. Несколько групп партизанских снайперов прицельно работали по самым активным отрядам противника, которые продолжали сопротивляться звериному натиску или пытаться остановить прорыв партизан. Ближайший энхансер четвертого ранга двинулся было колонне противника наперерез, как ему дорогу преградил здоровенный мускулистый мужчина, который размашистым ударом своего молота на излете вышиб полуметровые щепки из ближайшего дерева исполина. Слегка побледнев, мастер тут же понял, что так просто к колонне его не пропустит. В британский штаб уже успел поступить сигнал о помощи, в воздух поднялись сверхскоростные реактивные вертолеты, однако к тому моменту, как по предполагаемой траектории движения противника прилетел первый артиллерийский снаряд, партизаны малыми группами рассредоточились по джунглям, уходя вглубь гор и лесов в сторону центрального Калимантана. Кошек-мутантов и след уже простыл. Вместе с ними исчезли и три фигуры партизан, чей синий блеск ауры уже наверняка заинтересовал британское командование. Нужно отдать рядовым рейнджерам должное, лишившись сразу нескольких командиров и невзирая на потери, они очень быстро смогли прийти в себя, снизить урон к минимуму и достойно поогрызаться в нашу сторону. профи, что сказать?» Бросил взгляд в спину последнего скрывшегося подчиненного и удовлетворенно переглянулся сначала с Селией, а затем и подоспевшим Дунканом, который уже успел слегка подвигаться с британским мастером, пока мы с Луньес выступали натуральными щитами для колонны, принимая на себя самые серьезные и опасные контратаки противника. «Ну и как он тебе, Дунк, пересчитал косточки?» — спросил я, разгоняясь по ночным джунглям. Глава 25. Дункан не отставал. Боевой молот болтался у него за спиной. Периодически своей могучей рукой он заслонял хрупкие окуляры шлема ночного видения. Перед нами постоянно на большой скорости мелькали опасно торчащие ветки и свисающие мотки лиан. С его комплекцией Дункану приходилось намного тяжелее, чем нам с Селией. Он больше делал вид, что атакует, разочарованно отмахнулся мой боевой товарищ, как и те двое при вчерашнем наступлении. Едва пощупал, как меня едва не закидали десятками гранат. Вся суть знатных бриташек, усмехнулся я, мастера умирать здесь не хотят, и даже выкладываться будут, наверное, только при реальной угрозе жизни. И это для нас не то чтобы плохо. Схожие мысли, Двейн, потом поболтайте. Обернувшись, тихонько шикнула Луньес, бежавшая первой. Шевелитесь, а то не успеем. Мы рванули с удвоенным темпом. Путь наш лежал в западном направлении, километров 100, может чуть больше. Мы смогли ловко взбудоражить британцев своим прорывом. Но ночь еще не закончилась. Лоревиль осталась за главную, провожая отступающие силы. Помимо нее, никто не знал о нашей вылазке, думая, что мы прикрываем их отступление. У нас все сложилось удачно, поэтому, следуя плану, мы решили прийти на помощь малайским партизанам во главе с Онгчия. Причем не стали ему об этом сообщать, ведь кто знает, несмотря на шифрование, кто мог писать от его лица. Мы выясним все лично, как сказал бы дед Сели, увидим все собственными глазами и примем решение на месте. Британцы атаковали малайцев даже ночью, тем постоянно приходилось отступать и бросать ключевые позиции. Фактически уже сегодня под утро британцы имели все шансы сузить кольцо окружения до окрестностей основного лесного лагеря малайских партизан. Как выяснилось нами позже, пришлось на ходу даже взять союзного языка. Малайцы держались лишь за счет троих спартанцев, троих командиров в ранге мастера, которые прикрывали отступающие партизанские соединения и периодически контратаковали британских штурмовиков. Знакомые си, черт, едва не выскочили на хитро заминированную полянку, но в последний момент успели заметить скрытые вырезки на ближайших древесных стволах. Одна мина для мастера была не так уж и опасна, но если рядом взорвутся, скажем, сразу 5, теперь понятно, за счет чего еще малайцы все еще держались. Наша троица стала двигаться более осторожно и неторопливо, сменив нижний ярус диких кустарников и земли на корни и толстые ветки тропических деревьев и лиан. В общем, почти как обезьяны теперь грациозно перескакивали с одного дерева на другое. Тяжелее всех, разумеется, опять приходилось Дункану, ветки под ним постоянно трещали и ломались. Пару раз он оказывался на земле, своей тушей весом под 2 центнера ломая кустарники и молодую древесную поросль. Я ему так и сказал: если будешь падать, не только уплотняя биополе, но и падай на кусты и поближе к деревьям, вероятность того, что там закопаны мины, на порядок ниже, нежели на открытом пространстве. Практика минирования корней и деревьев на данный момент была слабо распространена, хотя потенциал у этого теоретически неплохой, особенно против ловких соединений противника, экспертов, мастеров, да даже бойцов. Проблема в другом. Где бы еще достать тонны лишней взрывчатки и минирующих комплексов, не говоря уже о людях, знающих толк в минном деле? Просто так разбросать мины в лесу, это многого ума не надо. Эффективность соответствующая. Отголоски придут уже много после боевых действий. С тыла обогнув рассредоточенный на местности, но хорошо укрепленный временный лагерь малайцев, мы в темпе рванули на передовую на помощь Онгчия и двум другим мастерам. Удача по-прежнему была на нашей стороне, и к тому моменту, как мы достигли линии соприкосновения, со стороны партизан там все еще слышались шипящие пуски реактивных снарядов, пулеметный стрекот и свистящие хлопки минометных комплексов. Наконец, меж крупных древесных исполинов мы увидели быстроногие движения нескольких подсвеченных фигур. Их уплотненные синие ауры в очках ночного видения озаряли несколько метров пространства вокруг себя. Фигуры постоянно сталкивались в ближнем бою и отступали для нового витка атак. Пятиметровые в ширину стволы деревьев служили надежной защитой от крупнокалиберного обстрела, что с одной стороны, что с другой. Наша троица мигом затаилась неподалеку, чтобы быстро проанализировать ситуацию. В одной из фигур я узнал Лонг Чия, еще двое мастеров имели похожие маскировочные одежды. Им противостояли пятеро человек в черных бронекостюмах, которые явно никуда не торопились, наверняка ожидая подкрепления или еще парочки энхансеров четвертого ранга. Пока трое британцев сражались, двое других пытались зайти в тыл малайцам, чтобы атаковать в спину. Не самая плохая тактика, но теперь здесь есть мы, и численный перевес теперь тоже за нами. Предлагаю выждать момент и атаковать одного мастера, всем вместе, когда тот с нашей стороны попытается снова зайти за спину малайцам, быстрее всех сделала предложение Силье. Когда он станет отступать или получит урон, усиливаем натиск. Дальше по обстановке. Дельный план, пробасил Дункан и достал из-за спины огромный молот. Пойдет, кивнул я и тихим щелчком соединил две части своего оружия, превратив его в глефу Гуаньдао. Как только один из британских мастеров оказался около густого кустарника, то неожиданно почувствовал опасность. Максимально уплотнил ауру и тут же обернулся. Его биоимполе в районе ног с искрами встретило глефу противника. Следующим движением противник вскочил с земли, и второй удар глефы британец парировал уже своим двуручником. «Ты еще ка!» Не успел процедить он, как сбоку запоздало услышал свист, а затем таранный удар брошенного молота, который словно артиллерийский снаряд существенно истощил его биоимполе. Благодаря цепи, по круговой траектории, молот затем сразу вернулся обратно к своему обладателю, который, огибая британского мастера, уже приближался сбоку. «Два мастера», — прищурился британец и тут же попытался разорвать дистанцию. Однако из ближайших кустов тихо поднялась третья фигура и колющим ударом клинка, обернутого в синеватую энергию, едва не проткнул его биоимполе. «Третий мастер, да сколько их здесь?» Теперь британец уже встревожился и попытался выбраться из критической ситуации, но противники не давали ему этого сделать, атакуя почти одновременно. Двух из трех противников он смог узнать, ибо раньше уже встречался с ними в бою, правда один из них стал намного сильнее. На каждое защитное движение британец получал два заметно истощающих его биоимполе удара. Причем старался уклоняться он в основном от молота здоровенного негра, чья сила поистине впечатляла. Одно его попадание истощало биоимполе больше, чем сразу несколько быстрых, но менее пробивных атак его союзников. В первые несколько секунд у британского мастера даже не было времени, чтобы передать информацию о новом противнике. Настолько интенсивно его атаковали. Три мастера. Наконец нашел он время слегка испуганно выкрикнуть в динамик шлема. Но к тому моменту новоприбывших мастеров уже заметили все остальные. Свободный британский мастер ринулся на помощь своему товарищу, благо находился неподалеку. В то же время он к чья, увидев фигуру здоровяка, сразу догадался, кто пришел к ним на помощь и парой жестов подал знак своим соратникам завязать противника боем, и не дать тем вытащить вражеского мастера из плачевого положения один против троих. Смена тактики. Ощерился улыбкой я. Дунк, добиваем вражину. Лье, на тебе второй. Есть. Одновременно ответили мне. Кто ж знал, что мы так успешно застанем врасплох противника. А ведь я говорил конкретно этому мастеру, что мы еще встретимся, и это будет наша последняя встреча. Хорошая возможность сдержать слово. Орудуя своим гуаньдао, я постоянно теснил британца в сторону Дункана, который выгадывал моменты либо взмахивал своим молотом, либо перемещался, не давая противнику выйти из столкновения. Наши действия уже давно были согласованы не только на тренировках, но и в реальном бою. Когда Силья метнулась ко второму мастеру, чтобы его задержать, нам с Дунканом стало посложнее, но и противник уже был не первой свежести. По моим ощущениям, у него осталось менее половины резерва энергии. Снова уверился в мысли, такого подранка отпускать никак нельзя. Осознав свое положение, британец неожиданно взревел, выпустив огромную порцию энергии. Его импали ярко засветилось, а в следующий момент в воздухе вокруг него кристаллизировались крупные ледяные сосульки, наполненные внутренней энергией. Лед в данном случае выступал как вместилище для энергии, не позволяющие той рассеяться в окружающей среде. В отдельных случаях стихийный аспект энхансера также мог усиливать энергетические техники. Но лед – это больше про защиту, нежели нападение. Или вот как сейчас, мысли мелькали быстро, не впечатляет. Надстройка, компенсирующая слабость внутренней энергии. Выражаясь обыденными терминами, все равно что брать в руки кастет, вместо того, чтобы превратить руки в кастеты. В этом плане стихия также мало чем отличается от использования сверхпроводимого холодного оружия, которое позволяет концентрировать больше энергии на большую дистанцию. В наших обстоятельствах и мне, и Дункану, стихию развивать все равно, что время терять, которого у нас и так постоянно не хватало. Стихией Дункана была природная физическая мощь его тела, а моей стихией была. Тем не менее, Дунк, будь осторожен. Скороговоркой шепнул я в динамик. Эти сосульки наверняка взорвутся при соприкосновении с чужим энполем. Одновременно с моими словами британец взмахнул рукой, но почти все сосульки метнулись именно в мою сторону, как и сам британец, чьи движения на какое-то время значительно ускорились. Понятно. Значит, решил выбрать менее опасную цель и пойти на прорыв. Первые две сосульки я точными ударами сбил своим оружием, успев вовремя убрать его под защиту своего энполя. Раздались ощутимые энергетические взрывы прямо в воздухе, там, где находился я мгновение назад. Находясь в постоянном движении, я увернулся от еще двух снарядов. На грани сознания отметил, что все еще не способен в должной мере проявить способности энхансера четвертого ранга. Сколько я там часов назад прорвался? 12 будет. Британец еще на первых двух сосульках понял, что я раскусил его способность. Поэтому на третьем и четвертом снаряде, пользуясь моей заминкой, он попытался выскользнуть из окружения, отправив оставшиеся снаряды в меня и себе за спину, где его по пятам преследовал Дункан. У меня было два варианта: уклоняться от ледяных снарядов и дать противнику уйти из последних сил, либо, как и он, я тоже выбрал вариант рискнуть, но не жизнью, а текущими запасами Санмхаты. От моего тела резко поднялся тайфун энергии. Именно зачаток этой способности в свое время выручил меня на базе Накула против выстрела из гранатомета. Только в то время я едва ли смог подорвать снаряд в метре от себя. Получил оглушение и денек пролежал на больничной койке. Волна Санмхаты, чистой внутренней энергии, вышла из моего тела и разметала сосульки, заставив их взорваться где-то в стороне. Одновременно с этим мое тело ускорилось, и я в летящем прыжке с разбега попытался продырявить энполе удирающего британца в районе поясницы. Оружие высекло искры. Сделав круговой подшаг после приземления, я рубанул Гуаньдао с разворота, снова искры, но теперь я оказался напротив своего противника. Обмен ударами. Еще секунда. И вот за спиной истощенного ультимативной техникой британца оказывается Дункан, который обрушивает на его энполе всю мощь своего удара молотом. Поле британца на мгновение мигает, но этого оказывается достаточно. Сам британец тут же бледнеет. «Нет», — успел отчаянно прорычать он. Мой искрящийся от энергии Гуаньдао как масло разрубает его беззащитный клинок, а затем врезается в бок, рассекая одежду и тело пополам, добивающий удар прямо в сердце. Так погиб британский мастер, первый убитый нами мастер, чье имя и происхождение сейчас меня совершенно не волновали. Оставшись вчетвером против шестерых, противник быстро смекнул, что дело запахло жареным, лишаться еще одного мастера явно не входило в их планы. Уж не знаю, поступил ли приказ сверху, но британские мастера довольно сноровисто отступили, а по тому месту, где мы сражались, тут же заработала крупнокалиберная вражеская артиллерия, разнося даже многовековые исполины в пух и прах, точнее, в щепки и головешки. Благодаря нашим действиям, наступление на довольно широком участке фронта захлебнулось. Малайские партизаны смогли вздохнуть более свободно и продолжить отступление в более размеренном темпе. Вшестером мы собрались в тихом местечке, то и дело провожая взглядами последние остатки отступающих партизан. Малайские мастера сняли маскировочные лесные маски и приборы ночного видения. Одним из них ожидаемо оказался Онгчия. Двое других, тоже азиаты, но по происхождению явно не малайцы. Онг открыл голограмму и быстро запечатал. С миниатюрного устройства на его шее, которое напоминало кулон, раздался механический мужской голос. Эпилог. Друзья, Двейн, Селе, Дункан, от лица всего нашего народа и партизанского движения хочу официально наконец выразить вам благодарность за то, что не бросили нас в столь трудную минуту. Не приди вы сейчас нам на помощь, и нас бы могли положить там всех, а вместе с нами, и большую часть партизанских отрядов. Мы обещали прийти на помощь, если сможем, и мы сделали это, — слегка польщенно улыбнулась Селия. Онгчия сложил руки в вежливом благодарном жесте и продолжил. «Представлю вам своих товарищей. Это Каэрен, — он указал на своих спутников, — и Цайлун. Один был похож то ли на японца, то ли корейца, довольно высокий, оголенный по пояс, коротко стриженный азиат лет 30. Если судить по имени, скорее всего кореец. Другой был явно китайцем, лет за 40, имел фактурную невысокую фигуру, побрит налысо и в одежде, как у монаха. Они приветственно сложили руки и почти одновременно поблагодарили на ломаном английском. Налаживая контакт, мы уселись в кругу и переговорили на несколько менее значимых тем, после чего подошли к главному. Теперь стали говорить только лидеры. Я, Онг и Силе. Командир Онг, вам в любом случае надо отступать из временного лагеря позади. Начал я. Как можно скорее. Вторую такую атаку вы не переживете. Как мы и говорили, надо отходить на юг, пока противник не успел сосредоточить большие ударные силы в одном месте. Я понимал это тогда и понимаю это сейчас, друг Двейн, набирая текст, утомленно выдохнул Онг. Мы просто не ожидали от британцев такого напора. Это еще не напор, покачала головой Силия. Потерпев этой ночью двойную неудачу и лишившись одного из мастеров, они начнут действовать осторожно и одновременно более агрессивно, бомбить все живое или подающие признаки жизни, и только потом наступать живой силой. По сути, это их самый проверенный метод, работающий уже несколько веков. Ваш лагерь в любой момент могут подавить огнем, Онг. Согласно с Двейном, сейчас отступить вглубь острова будет тактически наиболее здравым решением. Рассредоточьтесь, окопайтесь, а затем наверняка представится шанс отвоевать старые территории обратно. При этом учтя старые сбежавшие ошибки, добавил я, недвусмысленно скривив губы. Все поняли, какую ошибку по имени Тинг я имею в виду. От предателей никто не застрахован. Зачастую рыба и впрямь гниет с головы. Неважно, чем он руководствовался, но своим побегом он фактически поколебал боевой дух всего малайского партизанского движения, очернив его грязным пятном. Как мы уже потом выяснили, возникла дезорганизация в партизанских группах. Не знаю, каких усилий стоило Онгу и другим командирам, чтобы не побежали остальные, или вообще все, чтобы они храбро встретили подавляющий натиск противника, имеющего критическое преимущество и в оружии, и в качестве разведданных, и в подготовке личного состава. Лишь морально-волевые качества рядовых бойцов и командирского состава позволили им продержаться до подхода подкрепления в лице нашей группы, несмотря ни на что. Это заслуживало уважения. Онг не стал откровенничать, но наверняка из-за действий бывшего лидера партизанского движения пострадало множество людей, особенно их вера в правое дело и своих отцов-командиров, которые всегда должны быть примером дисциплины и самопожертвования, примером для подражания. В ином случае, никакое сопротивление долго не проживет, так говорили латиноамериканские команданты, так безусловно считали все значимые партизаны, повстанцы и революционеры всех времен и народов. Это знание было написано кровью для будущих поколений. Переговоры неизвестных по зашифрованной связи. Прибыли на остров. Снаряжение уже переправлено. Цель 2 можно захватить по приказу. Приступить к операции? Нет, взять нужно всех одновременно. Цели 1 и 3 пока вне зоны досягаемости. Ожидаем новой информации. Не спускайте глаз с цели 2. Докладывать о каждом необычном шаге. Принято. Дальше события понеслись вскачь. Мы успешно смогли отступить вглубь острова, окончательно прорвав кольцо окружения, после чего разделились с малайской повстанческой армией. Теперь нас действительно можно было назвать союзниками. Немного передохнули, как Лоравиль, будучи сейчас за главную по разведке, доложила о подозрительных действиях противника. Все выглядело так, что британцы начали перебрасывать основную часть сил в какое-то другое место. Сперва мы подумали, что они захотели опять загнать нас в ловушку. Начали смотреть по карте, куда враг потенциально мог десантироваться и какую операцию провести. Но к вечеру того же дня с нами снова связывается Онг, получивший данные от китайской разведки. Большая часть элитных сил британцев вообще покинула Калимантан, на самолетах и кораблях спешно отправившись в неизвестное место. Уже тогда у меня возникло подозрение, что грядет нечто большее. В течение недели совместно с повстанческими силами Онга мы осторожно провели несколько групповых наступательных операций и не только отвоевали ранее оставленные территории, но и вплотную приблизились к занятым британцами городам, которые теперь лежали перед нами как на ладони. В пригородных деревнях жило большинство населения Калимантана, поэтому за короткий срок мы смогли завербовать огромное количество людей. Теперь у нас везде были глаза и уши, мы буквально знали о каждом шаге британских сил, отчего их сухопутные операции раз за разом начали терпеть крах. Отряды противника стали очень часто оказываться в хорошо организованной западне. Нам даже удалось провести парочку упреждающих дуговых ударов, благодаря которым противник не смог сконцентрировать большие силы в одном месте. Недостатка в оружии и боеприпасах мы теперь не испытывали, шли активные поставки не только со стороны китайцев, но и сами британцы стали терять очень много вооружений, мы даже смогли захватить несколько обозов и замаскированных складов. Единственное, что долгое время не давало мне покоя, это почему индусы вообще перестали контактировать с Онгом, хотя ранее тоже активно поставляли оружие и боеприпасы. Это был второй звоночек, который я зафиксировал в своем уме. Тинг будто сквозь землю провалился. Хотя среди британцев ходит слух, что его отряд был уничтожен некой элитной боевой группой, а сам он мог попасть в плен. Но это не подтвержденная информация. Произошло также не связанное с нашими военными действиями событие. В районе, в котором обосновался дед Луньис, беспилотники зафиксировали кратковременные, но ощутимые всплески энергии, сравнимые со взрывами нескольких крупных бомб. А вскоре к нам в лагерь заявился весь израненный, но печально улыбающийся и довольный с виду сеньор Камилла. Как бы он скупо не бахвалился перед внучкой, но, видимо, его вендетта прошла не так гладко, как ему хотелось. Мы кивнули друг другу, и сеньор Камилла обмолвился, что хотел бы со мной снова переговорить с глазу на глаз, но позже, когда он немного придет в себя после тяжелого сражения. Сражение между грандумами. Ради любопытства я потом дистанционно навестил бывшее жилище отшельника, и увиденное из камер беспилотника могло впечатлить кого угодно. Выглядело так, будто около водопада прошлась ковровая бомбардировка. Живописная местность превратился в горящее и перекопанное пепелище. Я настолько был впечатлен, что в тот момент в моей памяти всплыло древнее стихотворение, автора которого не я, ни Святослав не помнил, позволю себе процитировать. «Однажды встретился пред старым пепелищем, я с мужем, жившим там отшельником и нищим, чуждался веры он, законов, божества, отважнее его мы мужа не отыщем, хотя, с другой стороны, чего я ожидал, различие в силе между инхансерами 4-го и 5-го ранга намного больше, нежели между более низкими рангами, его можно назвать подавляющим, если инхансер одарен, то разрыв между 3-м рангом и 4-м он способен преодолеть всего за несколько лет, в то время как чтобы достичь ранга грандума, нужно десятилетие и больше, упорных тренировок и медитаций, тут уже на одном врожденном даре и таланте не выйдешь. Короткая история новейшей эры инхансеров не знает людей, которые бы становились грандумами раньше 30 лет, как правило, это 40 и старше, даже у такой аномалии как я пока есть лишь едва осязаемые догадки и предположения, как бы я мог сократить этот срок, пара зацепок, но не более, но это уже дела грядущего будущего, я едва сам стал мастером и еще не в полной мере овладел своими новыми возможностями, а уже мысленно замахиваюсь на такие вершины, о которых вслух лучше не говорить с теми, кого не знаешь, впрочем, в Российской империи есть присказка, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, со своей стороны хочется добавить и плох тот инхансер, что не мечтает стать легендой. За короткий срок наши с Луньис и Онгом отряды смогли плотно обосноваться в районе пригородов и вскоре получить безоговорочную поддержку у местного населения. У нас было оружие и боеприпасы и целых 8 инхансеров 4-го ранга. В нашем основном лагере тайно находился инхансер 5-го. Так просто выкурить и разбомбить нашу объединенную маленькую армию британцы уже не смогут. Не с текущими их силами на Калимантане. Видимо, настало время и нам сделать свой крупный ход, освободить наконец города Северного Калимантана. А ведь изначально мы с Луньей спланировали создать всего лишь несколько ячеек сопротивления, побудить местных жителей на партизанскую деятельность и попутно наладить связи с малайскими повстанцами, а затем вернуться к себе на островок, над Джейром, чтобы накопить силы и осмыслить этот опыт. Но все сложилось гораздо-гораздо лучше. Теперь кажется очевидным, наша война здесь еще не закончена. Мы стали искать удачные возможности для наступления, и оно не заставило себя долго ждать. В один из дней, ближе к вечеру, информационные каналы всего мира взорвались от глобальных новостей, которые косвенно затрагивали и малайский регион, точнее британские и китайские силы в этом регионе. На Корейском полуострове завязывался крупный конфликт между сателлитами Китая и Британии. Южно-Китайское море полностью заблокировано китайским императорским флотом с постоянной угрозой высадки морского десанта на Филиппины. До Малайзии теперь никому не было дела. В моих мыслях мелькало много злорадства. Накаляли обстановку, накаляли. И получили закономерный ответ, который может обернуться проблемами для всего мира. Теперь британцы еще долгое время не будут вспоминать о таком захолустье, как Калимантан. Но что главное, перебросить войска и припасы по морю им теперь будет затруднительно. Теперь у нас примерно равные условия, даже с маленьким перекосом в нашу сторону. Такой шанс, возможно, выпадает лишь раз в десятилетие. Я приобнял Лоравилли за руку, притянул к себе не ожидавшую этого Силию, которая стоя ко мне спиной изучала подходы к побережью. Полуприсев на стол, на миг насладился ощущением двух прижатых к тебе любимых девушек и серьезным голосом спросил: «Ну что, дамы, как вы смотрите на то, чтобы в Малайзии появилось свое большое или маленькое, но суверенное государство, наш уголок рая, свой архипелаг, конец?»